разоблачения. Их взгляды, их встречи — все это рано или поздно натолкнет на мысль, что идет подготовка к чему-то. И все же Эффингам сумел передать ей, сумел заразить ее своим необоримым нетерпением. Она догадывалась, и от этого ей становилось немного грустно. Почему так спешит Эффингам? Он жаждет. И жажда эта ужасающе прекрасна — поскорее завладеть тем, чему так долго поклонялся. О своей роли в последующих событиях она не задумывалась. С разрушением преграды заканчивались и ее представления об этом. Действовать решили следующим образом. Мэриан сначала должна, в некотором смысле, приучить Анну к небольшим прогулкам. Пошли в привычку. Да к тому же Анна всегда с охотой соглашалась на любое предложение Мэриан. В назначенный день они пойдут по дороге, ведущей к арке. И тут появится Эффингам на автомобиле и предложит подвести нас к дому. Анна наверняка не откажется вернуться назад, не пешком. Тем более, что Мэриан тут же скажется очень усталой. И как только Анна сядет в машину, Эффингам повернет и быстро поедет прочь от дома. Поедут очень быстро, но не в Блэкпорт. Обдумав все, Эффингам заявил, что там их в мгновение ока найдут, а в известный ему отдаленный маленький горный отель, из которого, кстати, удобно будет добраться до аэропорта. И так они остановятся в отеле, закроются в комнате и попробуют убедить Анну. Погоня вряд ли сумеет их найти. Во-первых, сам отель не так уж легко отыскать. Во-вторых, для побега они избрали день, в который Джеймс и Скотто обычно уезжали по делам. Поездки за покупками. Так именовал эти дни Джеральд. Хотя оба возвращались довольно поздно. От них пахло бургундским, а покупки, если и были, то очень немного. Значит, лендровер укатит, а Моррис, как объяснил Эффингам, можно легко вывести из строя, подсыпав сахару в бензобак. План замечательно прост и должен пройти хорошо. Только бы не было Джеймси, Скотто и еще дождя. Помня допущенный когда-то Джеймси промашки, Мэриан заранее очень осторожно собрала чемоданчик вещей для Анны, выбирая самые старые и незаметные, пропажу которых не так-то легко будет обнаружить. Потом упаковала немного своих вещей, только самое ценное. И оба чемодана Эффингам накануне вечером перевез в Райдерс. Мэриан заранее смирилась с утратой остатков своего гардероба, ведь если даже Анна и потребует, чтобы ее вернули в замок, Мэриан сама ни за что туда не вернется. Ей вообще было трудно представить, что после всех событий замок Гейс останется стоять, как стоял. Мэриан кое-как пережила утро. Накануне они с Эффингамом сверили часы. Но она холодела от мысли, что часы сломаются, остановятся, и поэтому накручивала их каждые полчаса. С Анной она говорила так рассеянно, что та, наверное, заподозрив, что Мэриан нездорова, начала уговаривать ее лечь в постель. После второго завтрака Джеральд и Джеймси, к величайшему ее облегчению, вышли из дома, и, глядя в бинокль, она наблюдала, как лендровер отдаляется по дороге, ведущей в Грейтаун. Посреди мертвой тишины полудня она занялась Моррисом. Все прошло удачно, и она незаметно вернулась в дом. Но к Анне идти еще было не время. Она ушла к себе в комнату и стала ждать, нервно покусывая ногти. И, наконец, пришла та самая минута. Она бросила прощальный взгляд на комнату, надела пальто —